Глава 11. Прежде чем Юти юркнула за поворот, а ворон поднял левую руку, опоясанную обручем, девочка увидела его. Угрюмого егеря по прозвищу «Призрак», которого им не так давно удалось одурачить, ныне выскочившего из дома семейства Шарип вместе с остальными серебряноплечьями. Первый из воронов, явно опытный в искусстве убивать, уже поднял руку, стремясь настичь убегающих вырвавшейся силой колец. Рухнула за спиной стена соседнего особняка, превращая крепкий камень в мелкое крошево. Задрожала земля под ногами, налетел шквалистый ветер. Старик бежал, на удивление, легко, ускоряя свое тело и изредка поглядывая на Юти. Одаренная до сих пор не могла прийти в себя. Нет, ее не испугало внезапное появление воронов. И даже егерь, который, скорее всего, не успокоится, пока не принесет голову виновной в смерти своего господина его брату, не пугал. Девочку беспокоила судьба Нараха. Все, что успел Ерикан, оттолкнуть Амиста прочь, чтобы он упал в нескольких шагах от них. Со стороны, наверное, казалось, что учитель хотел навредить сыну торговца. Однако на самом деле старик спас его. На время. Что будет теперь с Нарахом и какое наказание его ждет за помощь преступникам, Юти могла только догадываться. Девочка бежала по чужому городу, но фантазии подкидывали все новые возможные кары, которыми могла окончиться жизнь Амиста. Жизнь человека, который искренне хотел помочь ей. Юти не плакала. Никогда. Не могла позволить себе такой слабости. Эмоции отвлекают настоящего воина от развития своих способностей. Последователь Аншары подобен алмазу. Искусная огранка сделает из него бриллиант, а пламя человеческих страстей превратит в грязный кусок угля. Юти не плакала раньше, но сейчас слезы душили ее. Странная холодная змея обвилась вокруг груди, не давая возможности вздохнуть глубже. И, несмотря на это, она все бежала, бежала, бежала. Пыталась не отстать от учителя, который уворачивался от шарахающихся прохожих с ловкостью карманника, удирающего от стражи. Если говорить о последних, то Юти все чаще встречала недоумевающих солдат, закованных в броню. Они больше суетились и мешали друг другу, чем делали что-то полезное. Стражники понимали, что происходит нечто важное. Надрывалась медью вдалеке труба. Ей вторила другая, уже ближе. Вскоре на зов товарок откликнулась третья. Юти не устала, но вместе с тем учитель постепенно отрывался от нее. У девочки не хватало дара кольца, чтобы догнать наставника. Но хвала Аншаре этого и не потребовалось. С другой стороны, будь богиня поистине милостива, девочка бы не услышала емкую фразу, которую произнес остановившийся Ерикан. «Треклятая скверна!» Им оставалось преодолеть всего пару кварталов. Улица теперь выпрямилась, словно сломанная нога в деревянных тисках эскулапа, и заканчивалась центральными воротами, теми самыми, через которые могли проходить только амисты и граждане, теми самыми, которые вели напрямую ко второму пределу. Однако решетка оказалась опущена, а перед ней столпилось столько стражи, сколько Юти не видела в жизни. Более того, судя по редким бездоспешным воинам, имелись здесь и одаренные, что неудивительно, все-таки Сатрет — это не захолустный Райдар. Промедление позволило одному заплутавшему стражнику, в данный момент появившемуся из пересекающего главную улицу проулка, оказаться рядом с Юти. Предчувствием, которое помогает гончей понять, что бежать надо именно за зайцем, он посмотрел на двух путников и вытащил из ножен меч, длинный, слегка искривленный, почти без гарды. Стражник успел лишь поднять клинок, как тут же получил болезненный удар в локоть. Руку будто пробило молнией, спустившейся с небес, а сама конечность тут же отнялась. Беспечно вытащенный меч выскользнул из пальцев, однако земли не коснулся. Маленькая, но невероятно крепкая рука перехватила его, сделав короткий и хлесткий выпад, еще по началу движения, позволивший предположить, чем все закончится. Несчастный стражник схватился за рассеченное горло, принявшись хрипеть и захлебываться кровью. В Юте же не осталось ни капли сожаления. Напротив, сейчас она была готова броситься на всю ту ораву воинов, которые виднелись впереди. Однако Ерикан, смотревший на одаренную чересчур пристально, бросил ей короткое «В порт!». Девочка на мгновение замерла, грозя слушаться учителя. Все ее естество протестовало. Ей хотелось сражаться, унести на тот свет побольше проклятых стражников. Перед глазами все еще стояло испуганное лицо Нараха, и это лишь придавало ей сил. Однако Юти смогла усмирить злобу. «Воин не должен поддаваться эмоциям. Не должен, не должен». Она скрипнула зубами, перехватила меч клинком вниз и устремилась за мастером. Мысли проносились в голове быстрее, чем испуганные косули, а встреченные горожане в страхе пытались отпрянуть от мчащейся со скоростью урагана парочки. Им не всегда удавалось. В горячке бега Юти сбила четверых или пятерых человек. Постепенно девочка взяла себя в руки, но до сих пор не понимала, что задумал учитель. Отступать через малые врата, которыми они пришли. Но ведь там тоже стража и егери. Хотя попробовать прорваться стоит. Должен же Ерикан показать свою мощь. Юти видела в пещере разбойников, на что способен учитель. Ей казалось, что это лишь малая часть его мастерства. Однако наставник не свернул на широкую замызганную мостовую, которая вела прочь из города. Старик пробежал по деревянным скрипучим доскам причала и остановился, пристально разглядывая суда. А у Юти все похолодело внутри. Учитель задумал уйти морем, и не обычным морем, а самым беспокойным из всех существующих на трех континентах. Их всего двое. Управлять огромным судном они не смогут, а мелкую лодчонку сметет раздраженная волна. Ну или, если повезет, ее настигнет быстроходный корабль, ведь всадники вправе реквизировать любую посудину в этом порту. Позади послышалось недовольное лошадиное ржание и грозный топот копыт. Архосейские жеребцы, выпучив бешеные глаза, неслись к воде быстрее самого резвого кеха. Несчастные прохожие, большей частью нищие попрошайки, попав под могучую, будто сплетенную из толстых жгутов мускулистую грудь, отлетали прочь. Серебряные вороны торопились поскорее добраться до преступников, и эту цель оправдывали любые средства. Юти насчитала семерых воронов, семеро мастеров, благородных воинов, с детства приученных к оружию. Их обучал не старый наставник, нанятый провинциальным наместником самого дальнего предела, а не менее могучие специалисты. Семеро идеальных орудий смерти, не считая егеря по прозвищу «Призрак», неслись на них, обнажив мечи. Клинок уже знакомого им ворона с самым длинным пером над бровью пылал огнем. Казалось, именно сейчас меч ожил, готовый вырваться из рук серебряноплечего и сожрать врага. А призрак ловко вытащил лук и с невероятной быстротой выпустил несколько стрел. Отряд из закаленных в схватках с тварями скверны воинов был готов вот-вот обрушиться на Юти, как вдруг... исчез. Точнее, не так. Девочка видела, как на полном скаку вороны влетели в нечто, за которым уже ничего не было. Точно проскочили в невидимую дверь. Вот мелькнула задняя нога жеребца и пропала. Скачущий рядом попытался остановиться, однако и его постигла участь амиста с длинным пером над бровью. И одновременно с этим раздались громкие всплески воды совсем рядом. Юти обернулась и увидела воронов, взъерошенных, мокрых и злых, в шагах в 60 от берега. Девочка удивленно посмотрела на учителя. Единственную возможную причину такого быстрого перемещения преследователей туда, где они, оказаться, явно не планировали, и затаила дыхание. Ерикан, обычно своей волей напоминавший неприступную крепость, а осанкой как минимум потомка канувших в лету королей, изменился. Его лицо осунулось, спина сутулилась, кожа посерела, словно нечто пыталось выкачать из учителя жизнь. Юти только и успела подхватить старика под руки, чтобы тот не свалился, и с изумлением посмотрела на горящие обручи на правой конечности. «Элементи?» Девочка не знала ни одной способности из существующих стихий, которая могла бы переместить людей на подобное расстояние, да и вообще даже на пару локтей в сторону. Впрочем, не о тонкостях работы элементе сейчас стоило думать и рассуждать. Понимал это в первую очередь и сам Ерикан. Дрожащей рукой он указал Юти на качающуюся у пристани Филуку. Одаренная сталкивалась с этими судами. Крохотная, быстроходная и маневренная, с косыми парусами в виде треугольников, осадка не более 3 локтей. Наверное, они могли бы управиться с таким вдвоем. Вот только проблема в том, что Ерикан, казалось, собирался встретиться с Аншарой быстрее, чем они попадут на борт. Юте потребовалось немало усилий, чтобы довести, а если быть точнее, дотащить старика до судна. В то же время девочка поглядывала на мокрое воронье воинство, тяжело перемещавшееся в сторону берега. Им еще повезло, что все гвардейцы имели кольца кеха. Считалось, что развитие тела — первоочередная задача, отчего не носили тяжелых доспехов. Иначе здесь бы и закончилась история 7 серебряных воронов. Добравшись до Филуки, Юти столкнулась с новым сюрпризом — улыбающимся пузачом с курчавой бородой и блестящей лысиной. Однако первоначальная радость владельца судна исчезла так же быстро, как и жаркое солнце над Сатретом. Море, будто нахмурившись из-за стычки в его владениях, стало чуть заметно волноваться. Хотя на самом деле девочка знала, всему виной сезон дождей, который уже почти наступил. Одаренная не проронила ни слова, решив, что присутствие пузача будет как нельзя кстати. Она толкнула незнакомца ногой в живот, отчего тот плюхнулся на палубу посудины, и положила учителя рядом. Ерикан был в сознании и тяжело дышал. Юти знала это состояние. Наставник потерял слишком много сил. Для опытного одаренного ничего страшного. Аншара милостива к своим последователям. Девочка была уверена, что с Ериканом будет все в порядке. Потом. Скоро, но вот сейчас, именно сейчас, когда озлобленные вороны уже собрались вылезти на берег, слабость наставника была совсем не кстати. «Отплывай!» — не сказала, а прорычала диким зверем она хозяину корабля. «А вы можете забирать все, что угодно, только отпустите меня!» — взмолился он. «Отплывай!» — повторила Юти, вытягивая меч и будто бы случайно показывая кольца. «Или останешься здесь!» «Навсегда!» Угроза подействовала нужным образом. Толстяк принялся отвязывать судно от причала под неусыпным контролем девочки. Юти понимала, что, отойди она чуть подальше, этот трус помчится прочь, как встревоженный волками конь, ну или бросится в море, как встревоженный волками конь, который умеет плавать. Потому не отпускала толстяка от себя ни на шаг, пока они не вышли в открытое море. «Куда теперь, Мирха?» — поинтересовался толстяк, правя парусом. Вопрос был хороший, воистину великолепный, особенно учитывая бежавшего по причалу ворона. Даже несмотря на промокшую одежду, двигался он удивительно ловко. Юти невольно вжалась в палубу, когда имперский гвардеец вытянул руку и, повинуясь его воле, на пальцах заплясало пламя. Оно растекалось все дальше и дальше, сначала будто пробуя воздух на вкус, но потом, осмелев, огонь рванул вперед, мощной струей грозя спалить паруса. Пламя двигалось с невероятной скоростью и вдруг нащупало невидимую преграду, пытаясь вскарабкаться через нее, обойти, и только потом, поняв безуспешность своих попыток, ворон опустил руку, пристально глядя уплывающим беглецам вслед. Юти догадалась, что их спасло. Стихия огня столкнулась с воздухом. Ерикан, свесившись через борт, вложил остатки сил в невидимый щит. Среди воронов оказался лишь один элементи, и тот, как выяснилось, был не сильнее учителя. Но чего девочка не поняла, так это почему преследующих элементи стоял неподвижно, не предпринимая попыток организовать погоню, крикнуть подоспевшим гвардейцам, отдать распоряжение найти лодки, приказать плыть к ближайшему бригу, тот бы догнал их в два счета. Вместо этого ворон сверкал глазами, источая не злость, вселенскую ярость. Он напоминал даже не последователя Инрода, а его самого, проклятого бога, смертельно ранившего Аншару и убитого святой воительницей. Причину этого поведения раскрыл хозяин корабля. Голос толстяка дрожал, как степной сухостой на сильном ветру. «Мирха!» — он посмотрел на Юти. «Надо возвращаться! Шторм надвигается!» Ветер лишь немного усилился, с легкой насмешкой брызгая свежей водой в лицо. Однако горизонт потемнел, предрекая скорые неприятности. Ловцы моллюсков, рыбаки, торговцы спешили к берегу, пытаясь докричаться друг до друга, а Юти закусила губу от волнения. Насколько она помнила из рассказов отца, до ближайшего острова полдня пути. Прорываться через шторм на этой посуде — самоубийство, но и возвращаться в руки к воронам — верная смерть. На выручку Юти пришел Ерикан. Учитель приподнялся на локтях и произнес сухим, чужим голосом, обращаясь к толстому человеку. «Ты контрабандист?» В словах наставника не было вопроса, впрочем, как и упрека. Он смотрел на собеседника тусклым взором глубоко запавших глаз, взглядом живого мертвеца и продолжал говорить. «Ты возишь грузы из земель оскверненных!» «Что вы такое говорите, господин?» — испугался контрабандист. «Филука слишком легка для морского плавания в это время года», — продолжил Ерикан. Было видно, что каждое слово ему дается с большим трудом. «Значит, ходишь ты недалеко. На торговца не похож, команды нет, хотя управлять таким кораблем в одиночку непросто, потому что свидетели тебе не нужны. Получается, ты плаваешь в пустошь». Юти беззвучно хватал ртом воздух. Всем известно, что земли к западу от пределов, лежащие за хребтом дракона, пустынные. В них не водились привычные всем звери, не летали птицы, не жили люди, лишь оскверненные. Оттуда в цивилизованный мир пробирались твари, обезображенные проклятием Инрода, так рассказывал отец. Имперцы строили у немногочисленных горных проходов заставы, где обкатывали молодых егерей и воронят. Однако хребет дракона был так велик, что твари скверны все равно находили себе лазы, поднимаясь туда, где не мог пройти обычный человек. Проникали в империю и люди, отмеченные печатью Инрода, ловками, подкупами, хитростью. Среди солдат попадались и такие, кто ценил звонкую монету или дорогой предмет выше, чем здоровье сограждан. И всему виной зараза, которую переносили населявшие пустошь. Та самая скверна. Конечно, к истинным почитателям Аншары Беспрекословно чтящим заветы богини она не приставала. Но ведь человек слаб. Поговаривали даже, что храмовник из ближних земель в одну ночь посерел правым боком. Чего уж ждать от простых людей? Тут же речь шла о том, что имперец лично, безо всякого принуждения, плавал к пустоши лишь для обогащения, не боясь занести заразу в один из самых больших городов предела. Юти на мгновение дернулась, сделав шаг в сторону и пытаясь сохранить равновесие. Палуба качалась под ногами не из-за портящейся погоды. Девочка была ошеломлена открывшейся правдой. Заметив затравленный вид контрабандиста и повелительный взгляд учителя, Юти приблизилась к толстяку, вытянув перед собой меч. «Говори, мерзавец!» «Времена тяжелые, Мирха!» Хозяин корабля рухнул на колени. «У меня 5 детей, всех надо кормить. Приходится немного подрабатывать на стороне». «Грязный выродок!» Девочка еле сдерживала себя. «Юти, перестань! Сегодня и так было пролито достаточно крови», — сказал учитель. Одаренная, все еще пылая гневом, посмотрела на наставника. Захоти она убить контрабандиста, Ерикан вряд ли мог бы ей помешать. В нынешнем состоянии точно. Однако Юти совладала с собой, пусть меч в руке и мелко подрагивал. «Отвези нас в пустошь», — сказал учитель. «В место, где сможешь переждать шторм. Там мы сойдем. А когда утихнет море, ты вернешься сюда живым. Клянусь Аншарой». Девочка потеряла дар речи. Она даже не могла задать ни одного правильного вопроса. Слишком сильным оказалось недоумение одаренной. Они еле-еле удрали от воронов, чтобы отправиться в пустошь. К тварям, челюсти которых такие крепкие, а зубы настолько острые, что они даже не подавятся, перемалывая кости человека. Или, что еще хуже, подцепить скверну и самим стать. Юти передернула, и она не смогла закончить мысль. Слишком ужасной казалась возможная перспектива. И самое страшное, у нее действительно не было других вариантов. Контрабандист, впервые повеселев за все время пребывания на палубе незваных гостей, принялся менять курс корабля. Даже на угрюмого подростка, еще стоявшего с вытянутым мечом убитого стражника, он не обращал внимания. С каждой минутой сотрет становился все меньше, а корабль двигался, держась на почтительном расстоянии от суши, но вместе с тем не отдаляясь от нее. Впереди темнел надводный риф, переползающий на берег, так называемый кончик хвоста, часть великой горной цепи, отрезающей мир одаренных от мира оскверненных. А за ним лежала бескрайняя пустошь.